Сдержанно! Гляжу, палец мой остановился в родословной дворяна Брестовых. И про мужа сказано: Николай Михайлович, поручик, за постыдный поступок разжалован в 826 году, а Брест...